бородами, довольно неряшливые и худы. Солдаты, тот, что в плаще, несли за две ручки большую корзину. Их товарищ — ружье с примкнутым штыком. Мундиры я узнал. Третий линейный пехотный полк лорда Авельслебена. Я привлек внимание Иды, затем коснулся воротника и показал ей четыре пальца. Она умница, поняла, что я говорю о четвертой роте. С такими нашивками, сделанными золотыми нитками, мы уже сталкивались, в кратере, где когда-то нашли Аделию. Теперь осталось понять, перед нами люди из полка условно хорошие, или люди из полка, или же носящие форму полка, совсем плохие. «А я говорил», — сказал солдат с ружьем. «Надо было прибить лошадей, пока имелась такая возможность. До того, как они озверели и сбежали. Мясо бы жрали, а не эту дрянь». «Заткнись уже», — устало огрызнулся парень в плаще. «Чего теперь плакать, потому что не вернуть?» «Да, лучше без твоего нытья», — поддержал другой, ставя вместе с товарищем корзину на пол. «Знал бы, куда это придет, в жизни бы не вызвался добровольцем». «Зато денег...» «Ты сперва вернись и получи», — разрушил его мечту плащ. Солдат с ружьем ткнул штыком в ближайший к нему медуза-гриб, подцепил и отправил в корзину. «У меня от этих изжога». «Лучше, чем голодать. Припасы кончились, а больше в печи есть нечего. И так Брюн порции урезал». Следующие несколько минут неизвестного нам Брюна поминали разными не очень воспитанными словами. Доставалось еще какому-то полковнику и придурку из Фогельфедера, который сам должен взять кирку и долбить проклятущую землю, а также проклятущую дверь и проклятущую голову самому себе. За этими разговорами они наполнили корзину. Я обратил внимание, что все трое расслаблены, не опасаются, что из мрака на них набросится какое-нибудь создание ила, и вообще, судя по всему, печь для них место привычное, ну или уже не новое. «Брюн сказал, если колдун не вернется через два дня, то уходим». Плащ приподнял корзину, проверяя вес. «Куда он вообще мог пропасть, сумасшедший жалкий неудачник?» Второй солдат взялся за свою ручку. «Сказали же не ходить в одиночку». «Он надеялся найти здесь солнце свет вместо прежнего. То появлялся, то пропадал. Обратная дорога будет не сахар без магии». Они ушли, обсуждая мерзкий расклад шансов, благословение одноликой, и их голоса постепенно стихли. Ида выдохнула и сплюнула руну в ладонь. «Как же мне хотелось задать им вопросы!» «О, да! Я думал о том же самом. Кобальтовая колдунья многое бы прояснила, если бы использовала магию, но ее солнцесвет слишком потерял силу. Когда выживание на одной чаше весов, а любопытство на другой, выбор очевиден. Здесь солдаты из Айуры. Полагаю, это они оставили цветы у алтаря Рут». «Упоминался и Фогельфедер, и колдун. Какая-то экспедиция от города?» «Подобное случается. Правительство или великие дома, блюдя свои интересы, часто тайные, часто вообще запретные, о которых не стоит разговаривать в приличном обществе, порой отправляли в ил-группы. Очень часто я находил их кости во время своих путешествий, потому что обычно все заканчивается неудачно, но были и случаи возвращения назад, не спорю. Если Рут оказывалась милостива. Однако не слышал ни про один отряд, который зашел настолько далеко. Им потребовалось несколько месяцев упорного путешествия по белым пятнам ила, чтобы сюда добраться». «Очень везучая экспедиция, если они дошли до печи», — пробормотал я. «Пока везучая». Я не смог разглядеть выражение ее лица во мраке. «Ты же слышал? Солнцесвет исчерпан, значит, они остались без магии. Еда кончилась, и им приходится собирать этих созданий. Если немного не повезет, люди начнут голодать, а обратный путь пешими будет долог и опасен, ты сам знаешь». «Конечно, я знал. Шанс, что многие из отряда станут покойниками, довольно высок, ибо до шельфа очень далеко. Я чувствовал это, и расстояние меня, слово «пугало» я, пожалуй, использовать не буду, а вот «смущало» подойдет. Не так смущало, как во время путешествий с Рейном, но достаточно, чтобы я уже думал о будущем и о том, как мы будем выбираться отсюда без нужных вещей и одежды. И все же я многое отдал бы, чтобы узнать, кто они и что здесь делают». Ида положила мне ладонь на грудь. «Хочешь за ними пойти?» Я подумал немного. «Опасно. Неизвестно, сколько их, и если у лагеря будет патруль или кто-то сидит в секрете, нас заметят. Ненужный риск, непонятно ради чего». «Конечно, можно было бы помечтать о ружье, зарядах, одежде и обуви, но вряд ли они побегут к нам, отдавая то, что им самим надо». «Разумно», — согласилась она. «Тогда идем дальше». «К ближайшему выходу, если ты знаешь путь. С каждым часом бродить здесь становится все более рискованно». «Разве находиться в Иле вообще не рискованно?» — последовал резонный вопрос. Как бы ты ни старался, в пути домой мы не сможем избежать неприятностей. И все же меня беспокоят и эти люди, и тот пурпурный, которого ты почувствовала. Я бы оставил их за спиной. Далеко за спиной. Хорошо. В ее голосе была легкая доля разочарования, что мы меняем планы. Ты решаешь. Сможешь вывести? Пауза затянулась, а затем последовал осторожный ответ. Я уже не раз говорила, что печь чем-то похожа на школу ветвей, но гораздо больше, и чем дальше мы идем, тем сильнее расхождение. Там впереди должен быть второй внутренний двор, за ним спуск на точно такие же этажи, как те, где мы поднимались. Теоретически, после них должен найтись выход. Теоретически, эхом пробормотал я. Что же, твоя неопределенность гораздо лучше моего полного незнания этого места. Будем полагаться на нее. Без тебя я бы бродил здесь, словно слепой котенок. Да что там, даже не попал сюда. Без меня ты бы уже давно перешел шельф и находился в безопасности, а не оказался у совы под крылом. Ида была довольно жестока к себе. Не думай о том, что не случилось. Да, ты прав. Я в последний раз посмотрел на бьющихся в агонии существ, размышляя, что случится, когда солдаты съедят их всех. Попытаются разбить колонны, чтобы добраться до тех, кто живет там. Голод — вещь жестокая. Поверьте человеку, который однажды из-за него оказался внутри древа. Провал в стене, ветер, розовый свет. Знакомый и сейчас, после долгого свечения каштановых ламп, болезненный для глаз. Ида подошла к нему первой и застыла, глядя на открывшуюся картину. Я шагнул следом, бросил один взгляд и сразу же потянул ее назад, подальше от края, чтобы нас не заметили. Мы с Идой смотрели сверху на раскинувшийся перед нами второй внутренний двор печи. Здесь не было ни алтаря руд, ни поля люпинов. Четыре большие палатки в дальней от нас части, едва дымящийся костер, люди. Я насчитал семерых, двое из которых с ружьями стояли на часах. Затем к ним присоединились те, что ходили за едой, принеся корзину, полную микары, как назвала их Ида. Еще один, зевая в расстегнутом капитанском мундире, выбрался из палатки. Одного из фрагментов двора, по сути, не существовало. Вместо него был раскоп. Рваная рана в земле, рядом с которой лежала куча извлеченного грунта, сломанные плиты покрытия, а также выволоченные камни-кладки. Было слышно, как где-то там стучат две или три кирки. «Интересно». Ида, сузив глаза, наблюдала. «Очень интересно. Наверное, их колдун надоумил. Если у него закончился солнцесвет, то на первый взгляд разумное решение. Прости, я о том, что они, скорее всего, не смогли открыть дверь лаборатории без магии, и поэтому пытаются добраться туда, проломив потолок». «Лаборатория внизу, под двором?» «Теперь я уверенно могу сказать «да». «Значит, они проделали такой путь ради нее. Что там может скрываться, чтобы так рисковать?» Ида пожала плечами. «Придумай что угодно. Любой вариант возможен. Утраченные заклинания, например. Раньше их список был куда обширнее, чем сейчас. Многие открытия и секреты исчезли вместе с их создателями во время войн светозарных. Тогда мы могли даже использовать переходные формы к другим ветвям, комбинируя их со своими основными вариантами. Бесценные знания, которые усилят и государство, и какой-нибудь из великих домов, или же тайны последователей когтеточки, проекты мастера ламп, руны, в конце концов, или даже птицеед. Хм, сомнительно. Я присутствовала при беседах отца с Эвельслебеном. Все хотят заполучить руну твоего предка или найти подобную. У Айюре почти такие же желания, как у светозарных. Стать сильнее и опаснее. Почему бы руне не оказаться в печи? Вместе с костями моего пращура? Хотя бы потому, что доступ светозарным к печи гораздо проще, чем людям. Любой суани при желании может бродить везде, кроме алтаря руд. Уверен, что за 500 лет они приходили сюда. И если так, давно бы отыскали птицееда. Я не сказал о том, что Аделия клялась, они с Рейном нашли когтеточку, и это было отнюдь не в печи, а в долгих неделях пути отсюда, совсем в другой области Ила. Что бы там ни было, они пытаются проломиться туда, на благо города или беду, в зависимости от того, кому служат. Она была задумчива. Я посмотрел на маленький лагерь. «Сможешь провести нас в лабораторию так, чтобы они не увидели?» В глазах Иды мелькнуло удивление, впрочем, почти сразу же сменившись пониманием. «Если ты этого действительно хочешь». «Дери меня, совы. Я буду жалеть, если уйду сейчас. И гораздо больше буду жалеть, если эти кроты из племени гнезда и добудут то, что в будущем повредит Айюре. Давай опередим их». Глава 16. Монета, пламя, кровь и рог. Лестница была словно витой зеленый червь, потому что вокруг все заросло пушистым мхом, в котором, как капли крови, алели съедобные ароматные ягоды. Если не знаешь, где ты, то можно решить, оказался в лесу, точнее, лесной пещере, в которой не слышно ни птиц, ни насекомых. Лишь дробный стук капель, формирующихся на спорофитах, застывающих на их кончиках, а затем падавших на грязный холодный пол. Год за годом, пока на камнях не появились выбоины. Дверь, вставшая у нас на пути, была точно такой же, как у входа в печь. Две плотно соприкасавшиеся друг с другом створки, украшенные слюдяными чешуйками, складывающимися в изображение неполного солнцесвета. Потому что по нему хорошенько поработали не только кирками, но и огнем. Люди пытались проникнуть внутрь, но лаборатория решила не раскрывать им свои секреты. «Немного волнительно». Ида перешла на шепот. Я обернулся назад, но из лагеря никто не спешил сюда. «Вряд ли нас там поджидает комариный пастух», — сказал я. «Иначе Светозарному давно бы надоело, что какие-то грубияны бесконечно стучат ему в потолок, и он вышел бы разобраться». «О, ты полностью погасил мои сомнения. Вот что значит вовремя привести правильный аргумент. Раз комариный пастух далеко, тогда решено». С иронией поддержала она мой тон и через мгновение воспользовалась магией. Мигнула лиловым. Путь открылся. Ида решительно шагнула первой. Я за ней, слыша, как створки, чуть шурша по камню, закрываются за спиной. Пахло здесь утонченным аристократичным благородством. Столь изысканно, я бы сказал, неожиданно для такого древнего и забытого места, что приходилось только удивляться. Белая лилия, магнолия, жасмин, тепло амбры и мед. Словно мы попали на прием, где каждый щеголяет благородным запахом нуматийских духов. Как и в других частях печи, растущие здесь из стен каштановые свечи начинали зажигаться, освещая зал по мере нашего продвижения вперед, и постепенно гасли, когда мы отходили от них. Больше всего это место походило на мою университетскую библиотеку. Шкафы из вечного дерева рунг, красно-коричневого и не сгибавшегося под временем прошедших веков, стремились ввысь, во мрак, куда не долетал свет каштановых ламп. Бронзовые ручки, матовые стекла, массивные формы. В них скрывались тайны, таились опасности, опасливо ждала своего часа ложь, за которой прятали крупицу правды, всеми забытую и оставленную на произвол судьбы прежними хозяевами. В центре залов стояли длинные столы, покрытые толстым слоем пыли, заваленные свитками, возле перевернутые, а может, упавшие стулья. Разбитая чашка, черное пятно засохшего напитка. Эхо наших шагов звучало здесь неуверенно, словно оно упустило из памяти, каково это – отзываться на присутствие давно не приходивших сюда людей. Ида, остановившись у шкафа, провела по стеклу пальцем. «Только представь, сколько всего там скрыто. Здесь можно просидеть целый год и все равно не успеть прочитать каждый корешок. Пожалуй, я немного счастлив, что у нас нет этого года. Не хотел бы я здесь застрять. Ты не знаешь, кто там стоит?» Я спрашивал о колоннах, рядами уходящих вперед. Их вершины венчали гротескные человеческие статуи. Свет к ним едва долетал, так что видны были лишь уродливые силуэты. Точнее, угадывались. «Какие-то герои, полагаю. Обычно на подобные пьедесталы возводят именно героев. Я могла бы попытаться осветить одного из них, но жалко солнцесвет. Все равно эти люди нам не знакомы, так что не стоят траты сил». Еще футов через 300 мы оказались у перекрестка. Зал прямо, все те же шкафы, к которым прибавлялись стопки книг, высевшиеся на полу точно башни. Некоторые, не удержавшись, упали, и теперь множество фолиантов были разбросаны по черно-белым плитам. Я подумал об Амбруазе. Мой знакомый многое бы дал, чтобы попасть сюда. Листал бы страницы, да кашлял, вдыхая пыль. «Прости, но я осталась бы с ним, будь у меня хоть малейшая возможность. Даже если бы ты не хотел здесь застрять. Слишком много ценного». «Удар прямо в сердце, что ты выбираешь знания, а не такую очаровательную личность, как я. Куда нам теперь?» Она посмотрела в одну сторону, затем в другую, чуть прикусив губу, а после сказала. «Тот ход, что справа, иначе книги и вправду меня соблазнят, и я пропаду в библиотеке». Коридор выглядел таинственным и темным, но стоило Иде повернуть, как каштановые лампы начали оживать, вытягивались на ветвистых стеблях, разгорались. Здесь их оказалось гораздо больше. Свет вспыхнул, и я понял, что мы в круглом зале со множеством странных и непонятных объектов. «Лаборатория мастера ламп», — прошептала Ида, прижимаясь ко мне, растеряв всю свою уверенность. «Неужели я здесь?» Ответом ей был отдаленный стук одинокой кирки, безрезультатно пытавшейся пробиться сквозь толщу камня, который смог выдержать даже гибель предтеч небес. «Что здесь написано?» Я смотрел на стену, в которой мягко мерцали буквы, отлитые из чистого золота. «Ин рониме ауталетте ас даминем ури карелле, ит дамин вас легге», произнесла колдунья Наквелла. «Сквозь свет мы несем истину свободы всем людям, ибо свобода — это знание. Девиз кого-то из светозарных?» «Девиз глупцов. Я подошел к большой колбе, в которой застыло существо, похожее на морского рачка, только размером с кошку. Отвратительное, мясисто-розовое создание, у которого была голова изуродованного ребенка. Ты только посмотри на него. И туда, и туда, и дальше. Все это пространство — символ их глупости, которую Айюре расхлебывает до сих пор. Было ощущение, что мы в застывшем кошмаре, где среди чудесного аромата цветов спрятали музей чудовищ. Они покоились на столах, залитые воском, в банках, колбах, аквариумах, на стойках и подставках. Все мыслимые формы и все немыслимые виды. Большая птица на длинных стальных ногах с бронированным клювом и алой шерстью вместо перьев, мерцающий до сих пор сгусток прозрачной плоти, перетекавший в аквариуме из угла в угол и превратившийся в лицо Иды, стоило ей наклониться к стеклу. Кости, растущие прямо поверх светло-зеленой плоти существа, похожего на дельфина, но с ногами собаки. Щебетун, собственной персоной, правда, менее крупный и с человеческими глазами вместо волчьих. Препарированный мозготряс с рассеченной головой, в которой, оплетенная в странный узор из сосудов, кто-то поместил человеческое сердце. Раковина Наутилуса, и из нее тянутся к нам две тонкие детские ручонки, так и не выбравшегося, застывшего в парафине существа. Фиолетовые щупальца, бронзовые когти, рыбьи глаза, распахнутое многообразие ртов, зубы, клыки, сгустки и даже живущая до сих пор требуха в клетке из медной проволоки, по которой то и дело пробегали искры. А еще люди. Конечно же, люди. Целые и разобранные. Похожие на людей и совершенно на них уже не похожие. Измененные илом, слитые с существами ила, сшитые друг с другом в одну оплавленную многорукую особь, с ртами, глазами, так похожие на двуногих жеребят. Один чем-то напоминал черного желудя, без его знаменитой брони, другой — муравьиного солдата без шерсти. В них угадывалось больше звериного, чем человеческого. Истонченные девушки с загибающимися назад коленями, женщина с телом из аметиста, жертва собственной магии, девочка с туловищем паука. Все они смотрели на нас сквозь толстое стекло лабораторных колб-саркофагов, забытые, изуродованные, вызывающие отвращение и... жалость. «Светозарные создавали существ», — сказал я горько. «Оружие. Из всего, что попадалось им под руку. Благодаря Илу и колдовству это принимало ужасные формы. Многие погибли. Полагаю, сотни или тысячи стали неудавшимся опытом, но слишком много тех, кто выжил и после заселил пространство под месяцем, слившись с тварями, жившими здесь изначально». «Не совсем так». Ида осторожно коснулась желтого драгоценного камня, растущего из развороченного черепа не то человека, не то ящера, очень красивый, похожий на топаз. «Печь была повреждена, и ее покинули до войны светозарных и даже до победы над птицами. Свое оружие светозарные созидали гораздо позже. О да, они выпустили в мир множество страшных химер, тех, кого вайоры привыкли называть детьми светозарных. Но здесь Раус не работа светозарных». «Тогда кого?» Ида с печалью посмотрела на меня. «Тех, кто еще не стал светозарными, тех, кого называли командирами храбрых людей. Думаю, каждый из них вносил свой вклад в победу над птицами, в том числе и этим вот». Ее жест был преисполнен бесконечного отвращения. «Ил для них был неизведанной величиной, полной загадок и инструментом, который, как они считали, будет подчиняться их приказам и, конечно же, никогда не затронет их самих. Не перекроит под себя, не порубит на части, не перемелет жерновами, а затем не сошьет ниткой света месяца в нечто новое. Почему ты хмуришься?» «Потому что светозарные всегда выставляются в Айюре как зло. И они зло, когда стали теми, кем стали. Но ты права, в эпоху противостояния с птицами они еще не ушли в глубину, не сошли с ума от желания забрать птицееда. Перед нами их выбор, их шаг в пропасть. Ради победы и свободы, которую они хотели обрести, даже такой вот ценой». Я остановился, глядя в светло-зеленые глаза мужчины без нижней челюсти и трахеи, с руками-клинками и воротником ящерицы. Множество роговых наростов рвали его кожу, вылезая на поверхность. Но когтеточка в наших легендах всегда герой, всегда Ида. А здесь он главный, старший, лидер. Тот, кто повел за собой остальных, научил колдовству. Без его одобрения никто бы не стал делать такое. Нельзя же просто отвернуться и не заметить подобное. Она смотрела на меня с интересом, едва ли дыша, словно не ожидала услышать такое. «Ты видишь?» В голосе Иды я почувствовал радость и благодарность. Почти облегчение, словно она думала, что я решу прогнать ее за какой-то ужасный, чудовищный проступок, которого она не совершала. «Один из немногих Вайюре, видишь? Значит, я не ошиблась. Ты можешь понимать суть вещей? Я при тебе спорила с матерью. Она романтизирует когтеточку. Я же считаю его человеком, допустившим множество чудовищных ошибок. Вот одна из них перед нами, но, к сожалению, не единственная. И я рада, что хотя бы ты не станешь смеяться надо мной за то, что я так говорю о хозяине птицееда». «Не стоит человека превращать в бога. В любом из нас слишком много тьмы, чтобы забывать о ней в других. Даже в столь удачливых, храбрых, великих и совершенно сумасшедших, как когтеточка. Предпочитаю видеть в своем предке не только то, о чем принято говорить в приличном обществе, но, полагаю, все из нас могут очень сильно ошибаться насчет него. Настоящую истину мы вряд ли когда-нибудь узнаем». Ида опустила плечи. «В оправдание тех, кто делал это, хочу сказать, что многое здесь работа Ила. Ил — основной художник в картине создания существ и уродования людей. Светозарные были всего лишь кистями, которыми он управлял. До поры до времени, конечно же. Затем они сами стали расписывать холсты. Осенний костер со своими моллюсками, отец табунов с жеребятами, дева леса с черными желудями и все остальные тоже. Кто-то создал седьмых дочерей, кто-то придумал муравьиного льва. Хорошо, что подобные эксперименты теперь запрещены. Я очень надеюсь, что запрещены». Мы шли и шли мимо людей и нелюдей. Уродов, монстров, чудовищ и частей тел чудовищ. Мертвых, полуживых, дремлющих, желающих проснуться. По старым следам колдовства, искажений, боли, застывшей насмешки над людьми. По мясной лавке, прозекторской, анатомическому музею, вивисекторской, кладбищу. «Столько людей», — сказал я. «Дери меня, совы, столько людей». «Ты читал Айрис Айдерман «В шаге от заката»?» «Да». «Тогда должен помнить, что многие из тех, кого мы видим, добровольцы. Они сами согласились помочь колдунам, отдать себя ради цели, которую считали более важной, чем жизнь». «Я помню. Потому-то их и назвали потом храбрыми. Для этого...» — я кивнул на ближайшую колбу. «Требуется колоссальная смелость». «А еще желание победы. Люди готовы были пойти на то, чтобы задержать птиц своими измененными телами, пока сооружаются небеса и растут солнцесветы». «Воистину, мы никогда не знаем, к чему приведут наши жертвы». Ида, слыша мои слова, согласна и немного печально кивнула. «Я считаю точно так же. Но в какой-то мере им повезло умереть и не увидеть, к чему все пришло. Возможно, они даже умерли счастливыми». «Осознавая свою полезность общему делу и вклад в победу? Возможно. Смотри, Килли. Она ждала нас впереди, за последними колбами с мутной жидкостью, в кругу, на пьедестале стальной платформы, потускневшей, покрытой ржавчиной. Прикованная к высокому столбу из неизвестного мне материала, но столь прочного, что он выдержал физическую мощь этого создания. Я вздрогнул, слишком уж ее доспех был похож на доспех первой няньки. Но, конечно же, это была не она. Репродуктор вырван, металл на груди проломлен, в дыре спал мрак». «А вот здесь я не скажу, что все случилось добровольно. Больше похоже на пытку». Ида задумчиво обошла ее по кругу. «Или казнь», — поддержал я, изучая цепи, удивительно тонкие, чтобы пленить столь сильное существо. «Как это вообще возможно, пленить кого-то из их братьев, а потом удержать? Не уговорили же они ее посидеть немного прикованной?» «Возможно, раньше колдуны были способны справляться с ними». Ее вопрос оживил мои воспоминания. «В точку. Фрок мне рассказывала, что осенний костер умело порабощать Килли». Ида поежилась. «Жуткая, чудовищная, проклятая сила кобальта. Не желала бы я уметь подобное. Но чего они хотели от нее?» «Та же Айрис Айдерман. Я не стал подходить к пустому доспеху. В ее детях шельфа или в колоссах и букашках, уже не помню, надо спросить у Элфи, строится множество теорий о том, как выглядит Килли. Кто они? Зачем помогали людям и встали на сторону Рут против своего создателя, сытого птаха? Возможно, светозарных, хотя их нельзя так назвать, тогда интересовал облик Килли. Их сила, знания. Может быть, перед нами первая убитая людьми Килли? Убитая ради того, чтобы заглянуть под ее доспех? Уголки губ Иды скорбно опустились. Бездарная потеря времени, сил, жизни. Они ничего не узнали, получив лишь пустоту внутри стальной оболочки. Будь здесь цветы, я бы принесла их к этому памятнику, прося прощения за то, что сделали мои коллеги-колдуны. Это было ошибкой. Она резко отвернулась, вглядываясь во мрак между двух колонн, где высился шкаф. Запах. Я не сразу понял, о чем она. Подошел на несколько шагов и лишь тогда почувствовал очень слабый аромат смерти. «Хм», — сказал я, вытаскивая из ножен вампира. «Сюда кто-то пришел недавно и здесь же и остался. Никто не гниет за 5 веков». «Очень на это надеюсь. Лорд Кладбищ, говорят, гнил всегда». Откуда-то из-за угла лился тусклый бордовый свет, с каждым шагом становившийся ярче. На стене сверкнули буквы золотом, и Ида, указав куда-то направо, прочитала на Квелла. «Там указатель, к мастерской, а за ней что-то вроде склада, кажется. Не могу разобрать, сложное слово. И кабинет». Тронув за плечо, она обратила мое внимание. «Смотри». Мы стали двигаться вдоль стены к усиливающемуся запаху смерти. За верстаком, крышка которого была завалена каким-то непонятным древним хламом, лежало тело незнакомца. Лицом он покоился в длинном цветочном горшке, где росли крупные светло-желтые цветы с толстыми мясистыми лепестками, источавшими бордовый свет. Я не сразу понял. И Ида, кажется, тоже. Мы тупо смотрели, как ближайшие к мертвецу цветки наклонили венчики к его голове и, неспешно пульсируя лепестками, объедали плоть, присасываясь к ней, словно пиявки. «Это же...» — потрясенно охнула колдунья, делая шаг назад. «Солнце светы!» — мрачно продолжил я, наблюдая за отвратительным пиршеством. «Истинные солнце светы! Первые! Точно такой принес из гнезда когтеточка. Изначально цветок был плотоядным и довольно агрессивным, пока с селекцией не поработали наши ботаники». Она вытянула ладонь перед собой. «Очень странно. Я их совсем не чувствую». Шаг к горшку. Еще шаг. Вздох. «Вот, только теперь. Такая первобытная сила и такая жадность. Знаешь, они не очень-то желают отдавать свою энергию». «Конечно. Я холодно изучал ботанический образчик прошлого, считавшийся давно исчезнувшим. Гибриды, выведенные в Айуре, куда более дружелюбны. Перед нами же, назовем его, дикий хищник». Еще один ее шаг к грядке. «Теперь становится понятно, откуда и у светозарных, и у их учеников появилось столько опыта. Так много мощи. Ее давал не один ил или руны, но и эти первые солнцесветы. Ведь людям приходилось отбирать у них ценный ресурс. Цветки копили его исключительно для себя, а колдуны прошлого так привыкли ломать их сопротивление, что со временем даже перестали замечать его». «А ты сможешь подчинить цветок?» Ида поколебалась, затем решительно ответила. «Да, дери меня, совы. Я буду не я, если не вырву у них то, что мне нужно». «Значит, надо взять несколько с собой. Кровь для них — хороший питательный субстрат. Прокормить сможем. Они будут полезны на пути домой». Девушка сделала еще шаг, и я схватил ее за рукав, отвечая на изумленный взгляд. «Ты не замечаешь, как подходишь к ним? Они влекут тебя. Кажется, над колдунами эти цветки имеют власть, даже над кобальтом». «А над тобой?» «Нет, я не хочу к ним подходить. Полагаю, все дело в колдовском даре». «Или в наследии когтеточки. А я очень хочу. Но не бросятся же они на меня, право слово». Я кивнул на покойника. «Не знаю, что заставило его сунуть туда голову. Уверен, он тоже колдун и умер именно из-за них. Отойди, пожалуйста, к стене, я пока осмотрюсь». Она не спорила и сказала с безопасного расстояния. «В них больше резерва, чем в наших цветках. А значит, можно совершить больше заклинаний до тех пор, пока он истощится?» «Ага». Я обшарил карманы мертвеца и показал ей колбу с черным высохшим солнцесветом из Айуры. «Пуст. Полагаю, перед нами именно тот колдун, кого потеряли в лагере. Возможно, он обманул их, а они поверили на слово, что цветок истощен. Энергии ему хватило, чтобы открыть дверь лаборатории и пробраться сюда втайне от всех. Вероятно, он хотел первым познать секреты этого места, ни с кем не делясь. Надеялся обнаружить нечто невероятное. А нашел только смерть. Вечно некоторые считают себя самыми умными, но сытый птах все расставляет по своим местам. А вот это удача! В моих руках оказалась руна в форме оплавленной пирамидки. Я показал ее Иде, бросил, и она ловко поймала одной рукой. «Очень хорошо, нам везет. Что-нибудь еще?» Я извлек из внутреннего кармана его сюртука орнаменту с изображением солнцесвета, заключенного в клетку. «Он из Фогельфедера». «Хм», — красивые брови нахмурились. «И, пожалуй, я не знаю, как это расценивать. Потом разберемся». Я убрал значок в карман, размышляя, что скажет Тим, ведь орнамента номерная. Почти сразу же я подумал, что до головы надо будет еще добраться. После этой неприятной мысли пришла другая. «Что ты делаешь?» — спросила Ида с любопытством. «Хочу снять с него сапоги». «Разве они не малы для тебя?» «К сожалению, так что это для тебя». «О, нет!» — протянула девушка, сморщив носик. «Когда твои башмаки развалятся, ты еще вспомнишь меня добрым словом. Кстати говоря, ты опять отошла от стены». Колдунья была уже на половине пути к солнцесветам, опомнилась, помянула сов. «Какой силой должны были обладать светозарные, чтобы противостоять им?» — проворчал я. «Впрочем, эпоха освоения Ила говорит, что и ему они сопротивлялись дольше, чем нынешние люди. Больше столетия». Ида с сомнением смотрела на снятые сапоги. «Ты назвал солнцесветы хищниками, но они плоть от плоти Ила, хоть и считается, что принесены из гнезда. Так ли это, нам остается только верить словам когтеточки. Ил, на мой взгляд, главный хищник. Он умен и умеет ждать хоть 10 веков, заманивая как можно больше жертв в свою пасть, обещая благо и дары. О, Раус, ты знаешь, сколько благ и даров он дал им всем? От такого нельзя было отказаться, и никто из колдунов не желал искать подвоха, обманывая себя, что беда не коснется его, как не коснулась когтеточки. В школе ветвей нас всех предупреждают, чтобы мы никогда не были беспечны с Илом. Он укусит неожиданно, когда этого не ждешь, и когда решишь, что Ил тебе подчинился, точно прирученный волк. Но такого никогда не случается, ведь пример светозарных — хороший урок для всех». «Этот урок не всегда припоминают». Я подумал об Аделии и чем она в итоге стала, как изменилась. «Конечно, ведь теперь Ил опаснее, чем во времена войны с птицами. В наши дни он быстрее порабощает слабых и беспечных. А таких среди нас большинство». Я вспомнил разговоры с Амбруазом и его теорию, из-за которой старого ученого выгнали из университета Айвенцвайга. Некоторые считают, что Ил очень изменился после победы над птицами. Когда они вернулись в гнездо, то не желали, чтобы кто-то из нашего племени добрался до них. Говорят, сила птиц, их магия делала Ил стабильным, а после того, как они перестали входить в него, это пространство стало таким же, как прежде, до прихода Рут, в дни властвования сытого птаха. Ида выслушала внимательно, лишь карие глаза загадочно блеснули. После она поняла, что снова отошла от стены, вздохнула. «О таком Вайуре даже думать запрещено, Раус. Птицы были сильны, а их магия так и осталась для нас непостижима. Она слишком отличается от того, что предложил когтеточка. Им не нужны ни руны, ни солнцесветы. Но, что я точно знаю, люди научились отнимать у птиц их силу. Не все люди, не у всех птиц, но это происходило». «Да, лучшие из серой ветви на подобное были способны. В хрониках описывали случаи, что тогда люди приобретали новые возможности, даже пробуждали магию, которая была повреждена. Эй, не балуй, приятель!» Я решительно отвел в сторону стебель потянувшегося ко мне солнцесвета, а затем вытащил из горшка вместе с комком земли, пересаживая прямо в снятый сапог. «Лучший вариант, пока мы не найдем что-нибудь подходящее». «Ты куда?» Ида стояла у проема, заглядывая в соседнее помещение. «Солнцесветы. Мне подумалось, что они не могли расти здесь 5 веков. Ни один цветок, даже волшебный, так долго не живет. Их высадили меньше месяца назад. Выходит, это сделал погибший колдун, надеясь вновь получить ресурс силы». «И?» «Должны быть семена или корневища. Он нашел их в лаборатории, значит, найдем и мы. По пути к шельфу можно выращивать цветки по мере нужды и использовать их. Мы получим огромный резерв. Надо все здесь обыскать и проверить соседние помещения». Дальше все стены заросли побегами, из которых, словно гроздья винограда, свисали миниатюрные каштановые лампы, но светившие непривычным тепло-оранжевым, а сливочно-белым светом, делавшим лицо Иды холодным и резким. «Какой-то эндемик», — прошептала она. «Или, скорее, очередной эксперимент мастера ламп. От этого света болят глаза». Одеревеневшие лозы развалили шкаф, так что обломки и книги с гнившими слоями лежали на полу, рядом с очередной высокой колбой, заполненной мутной жидкостью, в которой плавал один из уже знакомых мне медуза-грибов. «Вот они!» Она увидела перевернутый ящик на столе, из которого частично высыпались ничем не примечательные светло-коричневые корневища, каждая размером чуть больше моего мизинца. «Отлично!» — облегченно вздохнул я и, помня о том, что кто-то открывал дверь печи несколько часов назад, сказал. «Берем и убираемся отсюда, пока не поздно». Ида подняла лежащую на столе книгу, не читая, вырвала страницу, кладя на нее целую горсть корневищ. Те, почувствовав касание теплых пальцев, стали слабо извиваться. Сложила бумагу конвертом, но убрать не успела. Ее внимание привлек небольшой прямоугольный кожаный чехол под книгой, которую она сдвинула. Колдунья развязала завязки, заглянула туда, подняла брови в вежливом удивлении и, перевернув, высыпала на стол. Звякнула. Монета покатилась по столешнице, задребезжала. Следом за ней, сухо стуча, упали четыре фишки. Две белые, одна голубая и одна желтая. Я присвистнул. «Да быть такого не может!» Ида осторожно двумя пальцами взяла желтую фишку и показала мне, сказав голосом хриплым и потрясенным. 12 граней, 13 ребер, Раус! Это же додекаэдр!» Я протянул ладони, а она, что делала ей честь, ибо не каждый колдун мог заставить себя расстаться с такой находкой, отдала мне найденное. Руна оказалась тяжелой для своего маленького размера, словно это был кусочек золота, и я быстро осмотрел ее грань за гранью, но не нашел ни малейшего изъяна. «Ты когда-нибудь встречал такое?» «Только слышал. Это сокровище. Береги ее и старайся никому не показывать. Вайура убивают и за меньшее». Три остальные руны были хуже. Довольно смешно звучит, если вдуматься, дери меня, совы, потому что речь шла об октаэдрах. И каждый высочайшего качества и прекрасной старой огранки. Сейчас таких мастеров не найти. Руна после их работы тает и теряет грани гораздо медленнее. «Тебе улыбнулась Рут. Этого должно хватить». Я не смог сказать, насколько. «На очень и очень много. Зависит от чистоты использования и силы колдовства. Но некоторым подобного запаса достаточно на целую жизнь». Я бросил руны обратно в кожаный чехол, передал Иде. «Право, смешной поворот судьбы. Колдун из Фогельфедера пришел сюда раньше нас, нашел солнцесвет и вырастил их, и был ими же убит, но не заметил куда большего сокровища, лежавшего у него под носом». Мой взгляд зацепился за толстую серебристую монету, выпавшую из кошелька перед рунами. Я взял ее, изучая лики луны и солнца. Очень знакомая монета, такая же старая, как та, что досталась мне в наследство от Аделии. «Ида», — негромко позвал я, — «знаешь, что это?» «А?» Она посмотрела мельком, слишком завороженная тем, что находилось в ее руке. «Да, омут памяти. В нем нет большой ценности». Я ощутил, что горло пересыхает, откашлялся. «Мне очень надо узнать о ней. Сейчас. Я спрашивал у Фрок, но та сказала, что ей ничего не известно». «Да, конечно». С некоторой неохотой колдунья затянула завязки. «Фрок о ней ничего не известно, потому что она не колдунья. Их называют ключами памяти. В школе ветвей есть несколько среди предметов времен войны с птицами. Их создал мастер Ламп, в доме которого мы, по сути, с тобой и находимся. Колдуны в то время передавали с помощью них сообщения друг другу, письма, которые может прочитать человек с даром, если рядом есть кое-что нужное. Но сейчас они бесполезны. Как внедрять туда слова, никто не помнит. Просто забавная безделушка из прошлого. Постой, ты спрашивал у Фрок. Где ты видел такую монету?» «Досталось мне в наследство от брата. Всегда было любопытно, что это такое и где он ее нашел в Иле. Никто не помнит, как внедрять слова». Я уцепился за услышанное. «А как вытащить их из нее? Ты в курсе?» «Да, некоторые колдуны в курсе, но это бесполезное знание. Вот с помощью него. Их для этого и держали». Она указала на безмятежно плавающий медуза-гриб. «Они не животные, скорее ближе к растениям. Если честно, я никогда не видела, как это работает, но в атласе Муравьева познавательные картинки. Показать?» Это было слишком важно, чтобы я отказался. Ида подошла ко мне вплотную, положив руку на вампира, затем потянула саблю из ножен. «Позволишь?» Она взяла клинок двумя руками и с силой ударила по колбе. Я моргнул. По стеклу с треском пробежала вертикальная линия. Еще один удар. Противно кракнуло. Сеть трещин разбежалась в разные стороны, словно веселые солнечные лучи, и из них задорными струйками потек желтоватый питательный раствор, пахнущий дикотравьем и землей ила. Ида отошла назад за пару секунд до того, как колба с хрустом лопнула, выплескивая из себя все, что хранила. Микаре, словно рыба, забился на полу, и колдунья, вернув саблю, забрала монету. «Вроде раньше это так делали». Она сунула ключ памяти прямо в железистый рот, глубоко, пачкая пальцы. Создание застыло, начало мутнеть, и на его спине, ставшей серо-фиолетовой, появилось два бугорка. Они стремительно росли, тянулись вверх, выпускали дополнительные отростки, на которых начали распускаться странные цветы, очень похожие на венец щупалец актиний. Между цветами прямо в воздухе стали формироваться капли росы, ярко сверкающие в белом свете каштановых ламп. Они походили на маленькие бриллианты и росли с каждым мгновением, пока не слились в одну, уже величиной с блюдце. «Отойди назад, пожалуйста», — сказала Ида, поманив меня к стене, подальше от происходящего зрелища, где странное, очень быстро разросшееся растение вытворяло на наших глазах нечто невероятное. Блюдце росло, став сперва размером с тарелку, затем с поднос, а после капля над цветком актинии растянулась до размеров хорошей простыни, дрожа и блестя, точно водная поверхность, если смотреть на нее со дна. Прямо из глубины этого странного тонкого зеркала выступил светлый зал, стол, в котором я узнал тот, на котором мы нашли руны, и человек. Все это внезапно приняло объем и глубину, а затем человек, глядя прямо на меня, заговорил, и я вздрогнул от неожиданности, слушая искаженный, словно бы расстоянием, голос, который калечил даже певучий Квелла. Он был не молод, с чуть бегающими глазами и аккуратной бородой, в которой ярко белели две седые полоски. Одна его рука, левая, постоянно подергивалась, словно жила своей жизнью и недоумевала, отчего и за какие преступления прикреплена к этому телу. Странное зрелище и несколько отталкивающее. Мужчина говорил и говорил, иногда сухо покашливая в кулак, и я, опомнившись, попросил. «Ида, ты могла бы...» «Что?» «А, да, конечно». Она чуть нахмурилась. «Необычно все слышится, и так сейчас на Квелла не разговаривают уже. Но, в принципе, основное я понимаю. Он обращается к какому-то Петеру. Кажется, это его ученик, а может, помощник. Просит проверить что-то. Много непонятных мне терминов. Еще говорит, что время совсем вышло. Скоро следует убедиться, что все сработало, как он задумал. Так, здесь опять не понимаю». Мужчина приподнял кожаный чехол, показывая неизвестному Петеру. Я узнал его. В нем Ида нашла руны. «Передаю их тебе, чтобы точно хватило для всего», — перевела Ида. Человек прервался, недовольно посмотрел куда-то в сторону. «Наконец-то! Что тебя задержало?» Ему ответили. Голос был ниже, грубее, но звучал точно так же искаженно. Ида едва заметно вздрогнула, поняв, что там есть еще кто-то, но справилась и продолжила пересказывать разговор. «Не люблю неприятные и излишние беседы», — мне послышались интонации небрежной скуки. «Твой брат назначил беседу, чтобы обсудить то, что происходит. Я здесь, ты здесь, но его нет. Где он?» — спросил мужчина с бородой. «Срочные дела, Лемет, срочные дела. Он отправился с отрядом к проходу гнета. Разведчики считают, птицы могут прорваться мимо этих крепостей вглубь ветреницы. Надо убедиться, что все в порядке, и нам никто не помешает». Человек за столом недовольно поджал губы, услышав эту новость. «Мне бы потребовалась его мудрость, когда мы начнем. У тебя есть я?» — последовал небрежный ответ. «Вайленд, Фредерика, Ирма, Энгель и даже Штефан обещал приехать. Тебе хватит друзей, чтобы не чувствовать себя одиноким». Руку человека пронзила судорога. Пальцы отстукали быструю дробь по столешнице. «С каждым годом мне кажется, что мы все меньше можем называться этим словом «друзья».» Пришедший наконец-то показался, встав у стола. Он был в легких доспехах, высоченный, широкоплечий, с густой черной бородой и ослепительной белозубой улыбкой. Мужчина искренне рассмеялся. «Вечно наш славный мастер всем недоволен. Даже если бы у тебя в руках был второй птицеед, ты все равно бы нашел повод для печали. Еще скажи, что я не прав. Противоречия нарастают. Дери меня, совы». Его левая рука уже билась в конвульсиях, и он прижал ее правой к столу, оскалившись, пытаясь победить. «Становится хуже», — заметил воин, впрочем, даже не пошевелившись. Видно было, что такое происходит не в первый раз. Тебе пора возвращаться в Аюре и отдохнуть. Успеется, надо закончить работу, если мы хотим их победить. Ты плохо выглядишь, и с каждым месяцем становится все хуже. Возможно, Ил так на тебя действует». Лемет раздраженно вскинул руку, которая вновь стала послушна. «Хватит говорить ерунду. Штефан здесь куда дольше, чем я. И ты, второй человек после него, лорд-командующий тоже. Вы ходили по Илу годами, и с вами все в порядке. Это просто возраст и усталость». Мы с Идой быстро переглянулись. Неужели перед нами храбрый воин, один из лидеров людей, после получивший прозвище «Отец табунов»? Сейчас он совсем не походил на того, кто создал жеребят. Точнее, создаст. Воин нахмурил брови, выражая сомнение словам собеседника, а тот продолжил свою прежнюю мысль. «Противоречия нарастают, и чем дальше, тем больше. Все друг другом недовольны, все друг друга подозревают. Энгель и вовсе обнаглел, вселился в тело моей служанки, чтобы шпионить». Отец табунов рассмеялся. «Он просто любит тебя позлить, и ты каждый раз доставляешь ему радость, когда реагируешь. Твои секреты нашему лорду и даром не нужны». «Это ты так думаешь? Всем нужны мои секреты, даже тебе». Тот, усмехаясь, поднял вверх широкие ладони. «Как скажешь. Нет ничего более подлого, чем занимать чужие тела, особенно без спроса. Где я найду новую служанку?» — посетовал человек с рукой. «Уверен, что с этим проблем не будет. Хотя звучит, конечно, жестоко. Энгель поступил очень дурно, я поговорю с ним». «Я с тобой». Рука у мужчины вновь начала дергаться. «Не задевай Хонишблума». «Прости?» Отец табунов чуть приподнял брови, словно удивляясь, что с ним завели об этом речь. «Ну, хватит!» В голосе хозяина кабинета послышалась усталость. «Не время множить противоречия между нами. Их и так слишком много. Как теточка, при всех его достоинствах человек прямой. Твои игры он воспримет как вызов». Отец табунов чуть прикрыл глаза. «Это и есть вызов, мой друг. Мы бросаем его друг другу еще со времен нашего знакомства. Просто ставки теперь выросли». Человек с рукой нахмурился. «Не время для игр. Не сейчас, когда мы сражаемся. Раздор может привести к печальным последствиям». «Я это знаю». Гость чуть повысил голос. «Тогда оставь свою месть», — попросил почти умоляющий собеседник. «Вайлинд сама решила, с кем будет. Она вернула тебе сапфировый венец, и ты принял его при всех». Поцеловал ей руку, сказал Энгелю, что не обижен на его ученицу. «И это так», — подтвердил отец табунов. Хозяин кабинета, полагаю, что его прозвище в будущем «Мастер Лам», подкинулся на стуле, протянув. «Но теперь, когда Хонишблум и Вайленд далеко, ты решил позабавиться, и едва как теточка вернется, я хочу просто тебя предупредить. Ты плохо его знаешь, несмотря на годы знакомства». «Он останется не в восторге, что ты слишком сблизился с одним из его детей. Даже скажу так, именно с тем ребенком, который чаще всех других выступает против решения отца и поддерживает тебя, а не семью». Его собеседник беспечно пожал плечами. «Мы взрослые люди и сами решаем, с кем быть. Одобрение Хонишблума для этого мне не требуется. Твоя беспечность тебя погубит». Затем что-то произошло. Я увидел, как мигнуло, как падает шкаф, как люди вздрагивают, и картинка становится тусклой, а после огромная капля воды лопается, разрушая прошлое и возвращая нас в настоящее. Медуза-гриб выплюнул монету, начал сжиматься, сохнуть, актинии поникли. «Что случилось?» — спросил я. «Не знаю. Может быть, как раз в этот момент произошел взрыв первых небес?» Ида хмурилась. «Поэтому им и стало не до монеты и не до рун. Оставили здесь и просто ушли». Я помедлил, все еще осознавая услышанное. Маленький эпизод прошлого, ничего не значащий. А может, значащий очень много. Ибо не было во время войны светозарных большего врага у когтеточки, чем отец табунов. И на моих глазах только что подтвердилось. Один из детей Хонишблума поддерживал врага отца. Точнее, будущего врага. Где-то далеко, очень слабо, едва слышно раздался тихий смешок. Я хладнокровно вытащил вампира из ножен. «Здесь седьмая дочь». Лицо Иды застыло. Ее зрачки превратились в точки, и она сказала резко, с видимой болью. «Кто-то использует колдовство!» Потолок вздрогнул, приглушая страшный грохот, раздавшийся прямо над нашими головами. Я тащил Иду за руку, прекрасно помня обратную дорогу через залы лаборатории. Во второй руке у меня была вампира, кобальтовая колдунья прижимала к себе сапог с тремя дикими солнцесветами и бумажным хранилищем с корневищами. Все, что мы успели в попыхах вытащить из горшка. Печь вздрогнула еще дважды, принимая удары неизвестной силы, и каждый раз стекла в бесчисленных шкафах жалобно звенели. С верхних полок увесистыми кирпичами падали ненадежно стоявшие книги, а из глубины колб со странными существами поднимались крупные пузыри. Одно из них — женщина с черной чешуйчатой кожей, длинными пальцами, веточками и кристаллами, жабрами, разрывающими лопатки и растущими из нее отвратительными побегами, питающимися плотью, распахнула вполне человеческие глаза и, увидев нас, стала отчаянно бить кулаками по толстому стеклу, открывая рот в беззвучном отчаянном крике. Я ощутил себя точно так же, как она, запертым в колбе, просто куда большего размера. Мелькнула тень на границе зрения, и я тут же развернулся в ее сторону, поднимая саблю и закрывая собой Иду. Смех седьмой дочери. «Я их нашла! Я их нашла!» «Не трать на нее силы!» Ида решительно потянула меня за рукав. «Это мелочь, она не важна!» «Ненавижу их от всего сердца!» «Мелочь!» — последовал мягкий ответ. «Мелочь не стоит ненависти! Пошли, пожалуйста!» Больше не гремело. Печь не дрожала. Было странно тихо. Даже седьмая дочь, скрывающаяся где-то во мраке, заткнулась, вероятно, замысливая какую-нибудь гадость. Запах изменился. Здесь теперь не осталось ничего от цветов, а ощущался слабый аромат костра. В нем не было неприятного или отвратительного, но я чувствовал, что за ним скрывается угроза. «Как думаешь, что происходит?» Ида не была напугана, но я видел легкий намек тревоги на ее уставшем лице. «Хочу остаться в неведении до конца жизни, уйти тихой мышью так, чтобы нас никто не заметил. Но, полагаю, это колдун, который пришел в печь. Кем бы он ни был, ему не понравилось, что здесь устроили лагерь и проламывают вход в лабораторию». «Ты прекрасно понимаешь, что это за колдун». Ее голос немного осип. «Не из Аюре. Кто-то из Суани, пурпурная ветвь. Другое дело, почему он здесь и именно сейчас?» «Может, его раздражает, что дверь в лабораторию открывается слишком часто? Ну или он просто страдает ностальгией и решил заглянуть в место, которое навевает на него воспоминания о прошлом, а внезапно обнаружил, что здесь бесцеремонно хозяйничают какие-то чужаки?» «Мне хватило кровохлеба. Постараемся сделать так, чтобы он удовлетворился теми, кто наверху. Хотя, раз дверь лаборатории открывали, придет и сюда. И как бы нам не столкнуться с ним нос к носу на входе, это единственный способ сюда зайти?» «Не знаю. Не рискну тратить время, чтобы искать новый. Здесь слишком много проходов. Если Суани узнает о нас, то загонит точно овец. Огонь — плохая вещь». «Да, пурпурная ветвь — не самый приятный вариант смерти. Хотя не знаю ни одной ветви, от которой мне хотелось бы умереть. Он тебя может почувствовать?» «Нет, пока я не коснусь дара». В протяженном зале, там, где под потолком жила вечная тень, и сидящие на колоннах статуи оставались загадкой, Ида остановилась, отказавшись идти вперед, и на мой вопросительный взгляд прошептала: «Не торопись». Она осматривала каждую точку мрака, каждый угол шкафа, каждый изгиб винтовой лестницы, ведущей на второй ярус, любой прямоугольник стола, заваленный хламом и книгами. До выхода из лаборатории оставалось всего-то несколько минут, но Ида колебалась. Я чувствовал себя неуютно в свете каштановых ламп. Сейчас очень хотелось, чтобы они разом погасли. Было бы легче спрятаться. Надо проклясть свое любопытство. Ничто не стоит встречи с Суани, но я слишком хотел узнать, что в лаборатории такого, раз сюда с настырной упорностью и трудолюбием дятлов ломятся неизвестные изаюры. Я услышал в голове насмешливый голос старшего брата. «Ну что же, малыш, разгребай последствия своих решений». «Всегда, братец, по твоим заветам». «Он ведь еще не открывал дверь?» Она покачала головой, что я для своего спокойствия счел за «нет», а не за «не знаю». Затем я кое-что заметил. В футах в 200 от нас, а может быть и дальше, то, что было скрыто раньше углом шкафа, сверху, через рваную дыру, проникал розовый свет и затекал сизый, вьющийся в луче месяца дымок. «Он здесь». Прошептала Ида, отпустила мою руку, и новая руна оказалась у нее во рту. Одна из статуй на колонне, мрачный, едва различимый гротескный силуэт, чуть дрогнула. Или мне со страху уже померещилось. Дым, витавший под потолком, обманывал взгляд, пугал воображение. Смех седьмой дочери, шум в дальнем конце зала, когда кто-то уронил нечто стеклянное, и оно разлетелось на осколки. Мы вздрогнули, повернулись туда, никого не увидели. Я вновь посмотрел на смутившую меня статую, и, конечно же, Дерисовы, с ней произошли изменения, которые никогда не должны происходить со всяким уважающим себя истуканом, поставленным скульптором на веки вечные. Раньше она сидела, а теперь стояла в полный рост, чуть склонив голову. «Ида», — негромко произнес я, гордясь своей храбростью, ведь ситуация располагала не к тому, чтобы я назвал такое неприятное мне имя, а кричал, например, «Караул, бежим отсюда! Какого павлина это на меня свалилось?» Она проследила за моим взглядом и порывисто вздохнула, сжав кулаки. Это было, как если на почти погасшие угли, покрытые толстым слоем серого пепла, сильно подули, и они, набравшись сил, вспыхнули слабым, но тем не менее зловещим огнем. Тлели его запястья, бросая тусклый свет на лицо и фигуру. Он шагнул вперед и легко спрыгнул с высоты колонны, опираясь на дымные струи. Разумеется, выше нас, 7 с лишним футов, но тонкий, я бы даже сказал, стройный. В его движениях, когда он шел к нам, чуть откинув голову, в жесте аристократического превосходства и полного презрения читались и легкость, и изящность. Белая бескровная кожа, светлые брови, зачесанные назад вихрастые волосы, надменная улыбка на красивом породистом лице. Ну или на некогда красивом, если быть точным. Теперь его щеки, подбородок и лоб портили пятна из черно-оранжевого стекла, вплавившегося прямо в череп, дающего Суане схожесть с саламандрой. Через мгновение я понял, что стекло, напротив, растет из кости, собираясь со временем превратить это лицо в безобразную маску. Одежда, которую оценил бы даже капитан, известный модник, черно-золотой шейный платок, дорогой, с блестящим отливом сюртук, точно такого же цвета, застегнутый на все пуговицы, кружевные манжеты, штаны, заправленные в высокие, хрустящие при каждом шаге сапоги. Вокруг его запястья, сплетенные из огня, закручивались витые браслеты, мерцающие подобно угольям. За ним, в невидимых на полу следах, распускались небольшие, мерцающие рубиновым светом дикие маки, вносящие в этот зал цвет тревоги и опасности. Он остановился от нас в 5 шагах, пахнущий едким дымом, горячим железом и чем-то из разряда древних запахов, что навсегда поселяются в шкафах со старой одеждой. Посмотрел на меня, на Иду, а затем, расставив руки и сделав отшаг назад правой ногой, отвесил насмешливый поклон, давно устаревший, но тем не менее очень изящный. «Добро пожаловать в печь, мои владения! Маленькая сестра, ты очень смела, раз зашла так далеко выл ради этого забытого многими места. Наверное, ты очень гордишься своим жалким успехом». Суани скривил губы, заглянув в сапог, что Ида держала в руке. «Умереть из-за такого? Вы не перестаете меня удивлять. Но не смею винить себя за воровство моих цветков. У жалких колдунишек должны быть жалкие устремления. И то, что они считают сокровищами, тоже должно быть не менее жалким. Наверное, ты потратила много труда и времени, чтобы вырастить их. Что, захотелось большего, чем имеешь? Мечтала сравниться с кем-то вроде меня? Рискнуть всем, чтобы стать совершеннее? Молчишь. Это невежливо даже с тем, кто пришел убить тебя». Он прервался, перекатил руну во рту из-за одной щеки за другую. Я только увидел, как она золотисто сверкнула у него на языке. Прищурившись, посмотрел на меня. «Ах, выродок, вот это сюрприз! Неужели хоть кто-то из вашей унылой братьей до сих пор влачит трусливую жизнь? Да еще и слуга осеннего костра, судя по метке. Жаль, что этого не видит как теточка. Очередной потомок, предавший все его надежды». Он хлопнул в ладоши, отчего браслеты на его руках зашипели, обдав нас неприятным жаром. «Какая нелепая забавность, ты не находишь?» «Кто ты?» — спросил я, чтобы потянуть время. «Ах, мои манеры! Я так увлекся убийством ваших друзей там, что даже не счел нужным представиться. Пусть так и будет. Зачем мертвецу мое имя? Я же не спрашиваю ваши. Мне совершенно все равно, ибо забуду о вас уже через час. Тебя, маленькая сестра, я накажу за воровство тем, что запру навеки вечные в одной из колб среди других экспонатов. Достойная судьба для жалкой колдуньи, возжелавшей стать чем-то большим. А ты, выродок, ненавижу осенний костер, так что с удовольствием выжгу ее метку вместе с твоей головой». «А что после будет с тобой?» — спросил я, немного сожалея, что Тигги не соврала. Метка есть, но по законам совиного помета она в этот раз не помогала, а вредила. «Когда Светозарная узнает, что ты уничтожил ее собственность, где спрячешься от ее гнева?» «Она мне не указ. Пусть сперва узнает, а потом попробует до меня дотянуться», — ответил он, улыбнувшись зловеще. «Возможно, ты пойдешь на милость и пощадишь нас, если только увидишь, что мы нашли в тайнике